потому что не одобряю ничего сильнодействующего, ничего насильственного, все равно, применяется ли оно как наружное или как внутреннее средство. Мое мнение было и будет следующее. Самое умеренное пользование – самое лучшее. Все равно, касается ли этого до лечения или вообще медицины. И если одним средством цель достигнута, не следует прибегать к другому. Мы должны помогать природе, больному или ослабленному организму спокойно, а не сурово и резко. Должны, так сказать, кротко и легко водить за руку больного, порой поддерживая его, а не толкать и дергать. Мы не должны тем или другим путем стремиться достигнуть чего-либо абсолютного, а должны только помогать телу справиться со своей работой и немедленно прекращать наше содействие, как только заметим, что выздоравливающий организм сам в состоянии бороться самостоятельно. Все, вероятно, обратили внимание, что в моих способах лечения я не применяю общеизвестных проволочных щеток, жестких полотенец и тому подобное. Я применял их прежде, да и то лишь в отдельных случаях, но опыт убедил меня, что одна вода без этих более или менее насильственных средств действует прекрасно, если только правильно применяется. Не говорю уже о том, что при щетках и тому подобном бедному телу помимо прямой работы приходится еще возвращать в нормальное состояние измятые и натертые мускулы и точно так же обработанную кожу. Службу трения у меня выполняет целые дни и ночи толстая холщовая рубаха, которую я здесь особенно рекомендую. Уже само название «минеральная ванна» указывает на сильное действие. Все употребляемые для них воды, где бы они ни находились и как бы ни назывались, содержат всегда более или менее слабые или сильные соли. Такие соленые воды, применяемые снаружи, представляются мне, простите за выражение, тряпкой с крупным песком, которую я вздумал бы чистить серебро или еще более благородный металл. Золото и серебро очень нежны. Неужели же наши внутренние органы менее нежны? Дыхание затемняет блеск серебра. Грубая чистка портит его. От такой обработки оно хорошо блестит. Тряпка и песок снимут основательно с него пыль и грязь, даже слишком основательно, и от серебряной вещи скоро ничего не останется. Сравнение это понятно, и нет нужды долго объяснять, над каким чувствительным, мягким и чрезвычайно благородным металлом такие воды производят свою чистку. Но подтверждается ли мое мнение опытом? На больших курортах часто выносят покойников на кладбище не днем, а ночью, не с музыкой и пением, а в полной тишине, чтобы не смутить живых неприятным зрелищем. А выносят их довольно много, так как весьма значительная часть людей умирает ежегодно на различных водах. Он или она, говорят тогда обыкновенно, был в таком-то году здесь впервые. Ему или ей стало тогда гораздо лучше. Старая болезнь возвратилась снова, и он или она опять приехали. В таком-то году был он там во второй раз, говорят родственники, но это ему помогло мало. Болезнь усилилась, и он решил поехать в третий раз. Вернулся он, по-видимому, окрепшим, казалось, он вполне излечился. Но он вернулся назад только для того, чтобы умереть дома. Ранняя смерть на месте освобождает иного от путевых издержек. Эту историю и другие подобные слышал я несчетное число раз. Тому, кто посещает эти места только для развлечения, ради общества, тому нечего бояться вышесказанного. Ему приходится отдуваться только кошельком, который подвергается здесь самому безжалостному лечению и в конце концов опустошается начисто. Даже простые деревенские люди, потерявшие голову и желающие подражать высшим классам, хотя еще и не посещают воды, этому, к их счастью, мешает пустой карман. Начинает, однако, проделывать разные глупости. Раз пришел ко мне крестьянин и объявил, что он нашел отличное средство для очищения тела, нечто вроде целебной воды, которую принимает часто. «Что же это за вода?» — спросил я. После некоторого колебания он поведал мне, что растворяет ложку соли в воде и эту соленую воду пьет натощак. Это хорошо прочищает его и для него лучше всякой минеральной воды.